и за обсценную эстетику вне закона. Если «Ангелы ада» стали якобы самым дорогим фильмом в истории Голливуда, то «Враг государства» Говарда Хоукса с Полом Муни в главной роли был объявлен комиссией Хейса самой жестокой картиной, в связи с чем Хьюза обязали переснять финал. В оригинальной версии герой Пола Муни, списанный с Аль Капоне, погибал от шальной пули, сбегая от полицейского преследования. В официальной его ловили, судили и вешали. К слову, абсолютно та же история произошла почти 100 лет спустя с сериалом «Слово пацана», создатели которого цензура вынудила переснять концовку в морализаторском ключе. «Враг государства» до сих пор имеет в США рейтинг R, Restricted, а в Европе стал доступен всем категориям зрителей лишь в 1980 году. «Вне закона» — эротический вестерн с Джейн Рассел, снятый опять же Говардом Хоуксом и, между прочим, легендарным оператором Грегом Толландом, обоих Хьюз в наглую переманил у Warner Brothers, был забракован возглавлявшим Production Code Administration Джозефом И. Брином за переизбыток обнаженки. Выступая адвокатом вне закона, Ди Каприо устраивает восхитительную пантомиму, кривляясь в компании псевдоантрополога и профессора Колумбийского университета перед уважаемыми цензорами. Оба расхаживают по залу, вооружившись циркулем, и производят расчеты глубины декольте. Интересно, что выведенный Скорсезе полным остолопом Джозеф И. Брин на самом деле являлся властителем судеб почти 20 лет. Будучи страшным антисемитом, он с конца 30-х препятствовал выходу в прокат антифашистских фильмов, особенно досаждая братьям Уорнерам, занявшим откровенно антигитлеровскую позицию.